Всеволод Горшин, художники. Дедов. Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно. Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы. Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тетки только потому, что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию. И теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю ее горячее желание. Это было вчера. Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу. А когда я объяснил ему цель, с которой я делаю это, он просто разинул рот. Из любви к искусству? Подавайте прошение. И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен, я художник. Не верх ли это счастье? Мне захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей и от Петербурга. Я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском рейде, десятки пролетавших мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей и лайб — все показалось мне в новом свете. Все это мое, все это в моей власти. Все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленную силою искусства толпою. Правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя. Ведь пока я еще не бог знает, какой великий художник. Ялик быстро разрезал гладь воды. Яличник, рослый, здоровый и красивый парень в красной рубахе, без устали работал веслами. Он то нагибался вперед, то откидывался назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Солнце закатывалось, и так эффектно играло на его лице и на красной рубахе, что мне захотелось набросать его красками. Маленький ящик с холстиками, красками и кистями всегда при мне. «Перестань грести, посиди минутку смирно, я тебе напишу», — сказал я. Он бросил весла. «Ты сядь так, будто весла заносишь». Он взялся за весла, взмахнул ими, как птица, крыльями, и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать. С каким-то особенным радостным чувством я мешал краски. Я знал, что ничто не оторвет меня от них уже всю жизнь. Яличник скоро начал уставать. Его удалое выражение лица сменилось вялым и скучным. Он стал зевать и один раз даже утер рукавом лицо, для чего ему нужно было наклониться головою к веслу. Складки рубахи совсем пропали. Такая досада. Терпеть не могу, когда натура шевелится. «Сиди, братец, смирнее!» Он усмехнулся. «Чего ты смеешься?» Он конфузливо ухмыльнулся и сказал. «Да чудно, барин!» «Чего ж тебе чудно?» «Да будто я редкостный какой, что меня писать. Будто картину какую. Картина и будет, друг любезный. На что же она вам?» «Для учения вот попишу маленькие, буду и большие писать. Хоть в три сожжения». Он замолчал и потом серьезно спросил. «Что ж, вы поэтому и образа можете?» «Могу и образа, только я пишу картины». «Так». Он задумался и снова спросил. «На что ж они?» «Что такое?» «Картины эти». Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искусства, а только сказал, что за эти картины платят хорошие деньги, рублей по 1000, по 2 и больше. Яличник был совершенно удовлетворен и больше не заговаривал. Этюд вышел прекрасный. Очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача. И я возвратился домой совершенно счастливым. Рябинин. Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Н. велел положить рука на голова, потому что это очень классический поза.

и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь по-своему, независимо от жизни. Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос «Зачем?», не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на полотне. «Что вы не работаете, Рябинин?» — громко спросил меня сосед. Я так задумался, что вздрогнул, когда услыхал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась. Пола сюртука попала в краски и вся вымазалась. Кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд. Он был кончен. И хорошо кончен. Тарас стоял на полотне, как живой. «Я кончил», — ответил я соседу. Кончился и класс. Натурщик сошел с ящика и одевался. Все шумя собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне. Похвалили. «Медаль, медаль, лучший этюд», — говорили некоторые. Другие молчали. Художники не любят хвалить друг друга. Дедов. «Кажется мне, я пользуюсь между моими товарищами-учениками уважением. Конечно, не без того, чтобы на это не оказывал влияние мой сравнительно с ними солидный возраст. Во всей академии один только Вольский старше меня. Да, искусство обладает удивительной притягательной силой. Этот Вольский, отставной офицер, господин лет 45, с совершенно седою головой, поступить в таких летах в академию, снова начать учиться, разве это не подвиг? Но он упорно работает. Летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду, с каким-то самоотвержением. Зимою, когда светло, постоянно пишет, а вечером рисует. В 2 года он сделал большие успехи, несмотря на то, что судьба не наградила его особенно большим талантом. Вот Рябинин — другое дело. Чертовски талантливая натура, но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники — его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам. Пишет лапти, анучи и полушубки, как будто бы мы недовольно насмотрелись на них в натуре. И что главное, он почти не работает. Иногда засядет и в месяц окончит картинку, о которой все кричат как о чуде, находя, впрочем, что техника оставляет желать лучшего. По-моему, техника у него очень и очень слаба. А потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает, даже со мной. Хотя, кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Странный юноша. Удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они понять, что ничто так не возвышает человека, как творчество. Вчера я кончил картину, выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина, наверное, продастся. Сюжет из ходких и симпатичный. Зима, закат. Черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. И как они идут у него? В одну эту зиму, говорят, до 20 000 заработал. Недурно, жить можно. Не понимаю, как это ухитряется бедствовать некоторые художники. Вот у К ни один холстик даром не пропадает. Все продается. Нужно только прямее относиться к делу. Пока ты пишешь картину, ты художник, творец. Написана она, ты торгаш. И чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата. Рябинин. Я живу в 15-й линии на Среднем проспекте. И 4 раза в день прохожу по набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум, и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, несмотря на поденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека. Я шел домой с дедовым, пейзажистом. Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений. Пишет, что видит. Увидит реку и пишет реку. Увидит болото с осокою и пишет болото с осокою. Зачем ему эта река и это болото, он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек. По крайней мере, кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет. Летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами. Зимой без устали компонует закаты, восходы, полдни, начало и концы дня, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс, частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег. «Посмотрите, какой котлище притащили», — сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел. «Неужели у нас не умеют их делать?» — спросил я. «Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли? И скверная работа, придется здесь чинить. Видите, шов расходится. Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что из силы напирая на них грудью. А снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку. Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущие по шву котла. «Дедов, ведь это все равно, что по груди бить». «Все равно. Я раз попробовал было забраться в котел, так после четырех заклепок еле выбрался. Совсем разбила грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они, как мухи. Год-два вынесет, а потом, если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота. Да еще в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле, видите? Красный, узкий. Так и сидеть нельзя. Лежи на боку, да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям». «Глухарям?» «Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши. Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо. Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах, Рябинин, если бы вы знали. Я так рад, что разделался с ними навсегда». Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания. То ли дело с природою. Она не обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники. Поглядите-ка, поглядите, каков сероватый тон. Вдруг перебил он сам себя, показывая на уголок неба. Пониже, вон там, под облачком. Прелесть, с зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну точно так, не поверит. А ведь не дурно, а? Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зеленом клочке петербургского неба и перебил дедова, начавшего восхищаться еще каким-то тонком около другого облачка. «Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря?» «Пойдемте вместе на завод. Я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра». «Ну уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря?» «Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра». Сегодня мы приехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок в углу котла, и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса. И эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу. Дедов. Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод.

Смотришь и не можешь оторваться. Чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота. Я от него сойду с ума. Нужно его завесить. Полотно покрыло мольберт с картиной, а я все сижу перед ним, думая все о том же неопределенном и страшном, что так мучит меня. Солнце заходит и бросает косую желтую полосу света сквозь пыльные стекла на мольберт, завешенный холстом. Точно человеческая фигура, точно дух земли в Фаусте, как его изображают немецкие актеры. Кто зовет меня? Кто позвал тебя? Я. Я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя только не из какой-нибудь сферы, а из душного темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди силою моей власти, прикованной к полотну. Смотри с него на эти фраки и трены, крикни им «Я язва растущая». Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком. Убей их спокойствие, как ты убил мое. Да как бы не так. Картина кончена, вставлена в золотую раму, два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди полдней и закатов, рядом с девочкой с кошкой, недалеко от какого-нибудь трехсаженного Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова. Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрели. Будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Один господин В.С. выше заимствований. Он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного глухаря. Будет кричать: «Но где же тут изящное? Скажите, где тут изящное?» И разругает меня на все корки. Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой. Дамы те только скажут: «Ах, как он уродлив, этот глухарь!» И проплывут к следующей картине, к девочке с кошкой, смотря на которую скажут: «Очень-очень мило» или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог и спустят не то мычание, не то сопение и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановятся со вниманием и прочтут в измученных глазах, страдальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них. Ну а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что ж будет со мною? То, что я пережил в последние дни, погибнет ли бесследно? Кончится ли все только одним волнением, после которого наступит отдых с исканием невинных сюжетов? Невинные сюжеты. Вдруг вспомнилось мне, как один знакомый хранитель галереи, составляя каталог, кричал писцу: «Мартынов, пиши, Л-112. Первая любовная сцена. Девушка срывает розу». «Мартынов, еще пиши, Л-113. Вторая любовная сцена. Девушка нюхает розу». Буду ли я по-прежнему нюхать розу? Или сойду с рельсов? Дедов. Рябинин почти кончил своего глухаря и сегодня позвал меня посмотреть. Я шел к нему с предвзятым мнением и, нужно сказать, должен был изменить его. Очень сильное впечатление. Рисунок прекрасный, лепка рельефная. Лучше всего это фантастическое и в то же время высокоистинное освещение. Картина, без сомнения, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикий сюжет. Л. совершенно согласен со мною, и на будущей неделе в газете появится его статья. Посмотрим, что скажет тогда Рябинин. Л.у, конечно, будет трудно разобрать его картину со стороны техники. Но он сумеет коснуться ее значения как произведения искусства, которое не терпит, чтобы его низводили до служения каким-то низким и туманным идеям. Сегодня Л. был у меня. Очень хвалил. Сделал несколько замечаний относительно разных мелочей, но, в общем, очень хвалил. Если бы профессора взглянули на мою картину его глазами. Неужели я не получу, наконец, того, к чему стремится каждый ученик Академии?